Глава 34. Добрый день. Я бы хотела поговорить с Алиной. Здравствуй, Алиночка. Это Лидия Петровна, мама Лёши Кравчика, твоего одноклассника. Я по поводу Маргариты Семёновны звоню. Мы тут разговаривали и подумали тебя в гости пригласить, чтобы ты совет дала. Лёшенька говорит, ты лучшая ученица в классе, и Маргарита Семёновна тебя очень любит. Надо вместе подумать, что дальше-то делать. Вот и Егор так считает. Он тут у нас сидит. Егор? Да. Они тут с Лёшенькой третий день уже сидят, разговаривают. Ну, играют немножко. Слезами-то горю не поможешь. Ну, так как? Ты сможешь к нам в гости прийти? Мы в том доме, что рядом со школой живем. У нас там мастерская. Лёшенька бы тебя на остановке встретил. Они бы вместе с Егором встретили. Еще мы Петю позвали. Вот они вас двоих и встретят. Сможешь приехать? Живая вода, живая вода. Я не успела положить трубку, как телефон зазвонил снова. Это я. Ты слышишь, у меня такие новости. Такие новости? Ты же со мной не разговариваешь. Это я вчера не разговаривала. А сегодня мне надо тебе что-то сказать. Что-то важное. Егор признался. Пошел к Кравчикам и признался, что сам записку написал, Алёшку подставил, представляешь? Прямо родителям его сказал. «Откуда ты знаешь?» «Мне Петя рассказал. Ему мама Кравчика звонила. Твой телефон спрашивала. А зачем ей твой телефон?» «Я сейчас еду к ним в гости. Нужно подумать, как все исправить». «Я с тобой. Ты меня подожди на остановке. Петя тоже едет. Только попробуй опоздать». «Не-не». Дедушка вызвался нас отвезти, всех троих, прямо до дома. Так что встречать на остановке нас не пришлось. Двери открыла мама Кравчика. А мы уж заждались. Я с удивлением рассматривала витую лестницу, тазы с глиной и выставленные в ряд головы. Некоторые головы были белыми, как в Пушкинском музее, а некоторые были обмотаны тряпками. С потолка свисала люстра из гнутых вилок. И еще вокруг стояли горшочки и вазочки с сухоцветами. «А вы же и не были у нас ни разу. Оглядитесь, оглядитесь». «Лешенька, что же не говорил ничего?» «Что мама с папой у него художники. Это вот Леонид Петрович делает. Мама показала на головы. А я вот цветочками увлеклась, букеты составляю. Их и покупают неплохо. Вот мы тут Маргарите Семеновне к женскому дню готовили всей семьей, и Лёшенька участвовал. Мы топтались у входа, не зная, что делать и на что смотреть. Вот бы дедушка видел, вот бы все видели. Может, им надо было Марсём в гости пригласить?» Первым нашелся Петя. Он деловито пожал руку, появившемуся откуда-то сверху с антресолей Кравчику, и хлопнул по плечу Егора. Егор махнул рукой. А мы тут с Лёшкой подружились. «Ма, я самовар поставлю». Кравчик был в вязаных тапочках и улыбался во весь рот. «Поставь, поставь. Тут ты какой самовар, электрический, а в деревне у нас настоящий, растапливать надо. Сапогом пар нагонять. Лёшеньке нравилось очень. Он и ставить его сам научился. Вот приедете как-нибудь, мы вас удивим». «Живая вода, живая вода». Было уютно и очень по-домашнему. Кравчик то и дело вскакивал из-за стола, чтобы что-нибудь принести. Он ловко управлялся с подносом и с самоваром, и с чашками. «Ну, давай-ка, Лёшка, не скачи, поговорить надо», — дал команду Леонид Петрович. Кравчик тут же сел на место. «Кто говорить начнет? Надо же нам что-то придумать, чтобы Маргарита Семеновна на работу согласилась вернуться. А то нехорошо без нее, нехорошо». Все посмотрели на меня. Я набрала в грудь побольше воздуха. «Нам, знаете, надо такое придумать, чтобы было как живая вода, чтобы Марсём поняла, мы без нее не можем». «А живая вода — это что?» — не понял Кравчик. «Ну, это значит то, что Марсём сейчас больше всего нужно, что она больше всего любит», — пояснила Наташка. «Все-таки она была моя лучшая подруга». «А что она больше всего любит?» — поинтересовалась Лидия Петровна. Все посмотрели друг на друга. «Сказки», — неуверенно предположил Егор. Наташка тут же принялась спорить. Она вообще книжки любит и по анатомии, и про животных разных. «Да, слова», — вспомнила я совет ВГ. «У нас один знакомый есть, он и Марсём знает. Он еще мальчишкам мечи вручал, когда Дрэгона победили. И потом опыты приходил показывать, помните?» Все, кроме Кравчиков, закивали. «Он говорит, Марсём в слова верит». «Я понял», — Петя с силой хлопнул себя по лбу. Наташка даже вздрогнула и осуждающе на него посмотрела. Там в голове мозги все-таки. Но Петя осуждения не заметил. «Надо письмо послать». «Правильно, письмо». Егор вскочил с места. «И там все написать, что мы больше так не будем». «Это мальчишки должны написать, что они не будут», — сказала Наташка и насупилась. «Это из-за них Марсём заболела». «А вы тоже дверь ломали, а вы больше хулиганили». «Я тоже думаю, мальчишки должны написать», — сказал Петя. «Это по-рыцарски. Только надо, чтобы все писали». «А как же всех собрать?» «А помните, как в Тимур его команда? Тимур в сарае на чердаке начинает колесо крутить, а по дворам банки и жестянки звонят. Телеграф такой, я читал», — похвастался Кравчик. «А кто у нас будет Тимур?» «Тимур? Да не нужен нам Тимур, нам колесо нужно». «А ну не придумывать глупости!» — Леонид Петрович цыкнул на Лёшку. «Колесо вам тут не поможет». «Зачем вам колесо, когда телефон есть?» «Позвоните, предупредите. Пусть ваши ребята после уроков завтра останутся. И все как надо сделают». «Да, завтра, а то поздно будет, ведь потом каникулы, не соберешь никого». «Ну, мы тогда побежим звонить». Наташка вскочила. «Только вы хорошо напишите, правильно, ладно?» «Будь спок». Егор успокоительно махнул рукой. «Да, и еще!» — крикнула вдогонку Лидия Петровна. «Цветочки в классе полить не забудьте, а то забываете, и сухая земля воды не держит. Лёшка в прошлый раз так большой цветок залил, что вода 2 дня со шкафа капала, а вытирать некому было. Не забудете!» Мы кивнули и побежали.